Интересная это была ассоциация. Текст устава гласил, что членами ее могут быть поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы, а равно лица, приносящие активную пользу ассоциации. Обращает на себя внимание тот факт, что Есенин привлекал в эту ассоциацию совершенно разных людей, готовых идти за ним и никоим образом не связанных с имжениской братьей. Кроме Есенина, Мариенгофа и Рюрика Ивнева, устав ассоциации подписали Иван Старцев и не менее талантливый стихотворец Матвей Ройзман, а также Марк Криницкий, о бездарности которого Есенин позже говорил в одном из писем. Вадим Шершеневич, старый приятель, пролет-поэт, Михаил Герасимов и группа лиц, не имеющих никакого отношения к литературе. Предприимчивый делец, зав. Отделом полиграфического отдела ВСНХ Сахаров, Силин, бухгалтер и фактический распорядитель литературного кафе «Стойло Пегаса», которое было собственностью ассоциации, старый пензенский друг Мариенгофа Гриша Колобов, работавший в таких организациях, как ВЧК и транспортно-материальный отдел ВСНХ. Но одно имя среди подписавших устав обращает на себя особое внимание. Блюмкин. Это был один из приносящих, так сказать, активную пользу ассоциации. Есть туманные сведения о его стихотворчестве. Неизвестно, что это были за стихи, в данном случае скорее можно говорить о самом Блюмкине, как о персоне авантюрного романа, хотя и вовсе не оригинального по тем временам. В ассоциацию этот герой своего времени попал с корабля на бал, через несколько месяцев после дачи показаний ВЧК по делу об убийстве Мирбаха. С Есениным он был знаком еще в период близости поэта к членам партии эсеров. Вполне возможно, что Есенин, привлекая Блюмкина в ассоциацию, воспринимал его, или делал вид, что воспринимает, в качестве телохранителя имжениской братьи. Ощущение хотя бы и сиюминутной безопасности в то жесткое время значило многое. При всем том, очень скоро пришлось убедиться, что названный телохранитель, вынимающий револьвер где попало, произносящий самые угрожающие фразы и раздражающийся воплями «убью» и так далее, является на самом деле отчаянным трусом, что неоднократно проявлялось во время случайных уличных встреч с агентами Лубянки или УГРО, охотившимися на бандитов. Подобного рода уличные встречи были не редкостью. Вечером на улице можно было нарваться и на живых покойников, грабители, использовавших в работе простыни наподобие могильных саванов. Янька Кошелек, Сабан, Гришка Адвокат, Сережка Барин наводили ужас на жителей Москвы. Впрочем, трудно сказать, кто внушал больший ужас. Бандиты, руководствовавшиеся принципом «кошелек или жизнь», или чекисты, апологеты революционного правосознания. Что же касается блюмкинского стихотворчества и его дружбы с поэтами, тут ничего странного нет. Любители искусства из ВЧК частенько совмещали приятное с полезным. Посещая литературные и артистические кафе и салоны, заводя дружеские отношения с известными литераторами, режиссерами, артистами. Это давало возможность держать под негласным контролем неуправляемую полубогемную среду, в которой циркулировали слухи, сплетни и новости, подчас дающие железным рыцарям революции ценную информацию. В данном случае объект наблюдения был вполне подходящий, известный в литературных и общественных кругах поэт, некогда связанный с левыми эсерами. Блюмкину тут, как говорится, и карты в руки. Но это лишь одна сторона дела, была и другая, не менее, а может быть, и более важная. Мы уже отмечали, что у новой власти на счету был каждый талантливый литератор, зодчий, музыкант, актер, живописец. Литераторы занимали в этом ряду особое положение, причем не в качестве национального достояния, а в качестве соратников и противников в жестокой политической борьбе за торжество определенной идеологической линии, то есть в итоге в борьбе за власть. И, наконец, еще один немаловажный аспект. В ту эпоху, когда стихи печатались на обратной стороне продовольственных карточек, самые отъявленные палачи давали выход своим эмоциям в литературном творчестве. Кровавый чекист Лацис Судрапс пробовал свои силы и в драматургии. Известен, по крайней мере, один из его опусов, «Последний бой. Революционная хроника в пяти действиях, семи картинах». Драматургические опыты Раскольникова. Стихотворчество Вячеслава Минжинского. Стихотворчество Феликса Дзержинского. О значении поэзии Туманяна. Исследование Мясникяна, руководителя ЧК Армении. Пианист-виртуоз Кедров, начальник особого отдела ВЧК. Еще совсем недавно в наших интеллигентских кругах принято было восторгаться упомянутыми культурными людьми. Этот восторг донесли до наших дней их современники, литераторы, славившие подметание человеческой говядины. Вождями Октябрьской революции были идеалисты-интеллигенты с бородками второй половины XIX века – Ленин, Троцкий, Луначарский, Бухарин и другие. Кончились бородки, кончилась революция. Это из воспоминаний Анатолия Мариенгофа. «Нет большей радости, нет лучших музык, как хруст ломаемых костей и жизней. Вот отчего, когда томятся наши взоры и начинает бурно страсть в груди вскипать, черкнуть мне хочется на вашем приговоре одно бестрепетное — к стенке расстрелять». А это стихи члена коллегии ВЧК Эйдука, напечатанные в тифлисском сборнике «Улыбка ЧК». Как-то Эйдук засиделся у меня до 12 ночи. Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола, вспоминал бывший торгпред в Латвии Соломон. Вдруг с Лубенки донеслось «Заводи машину». И вслед за тем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились, как бы в сладкой истоме, и каким-то нежным и тонким голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня. «Наши работают». «Кто? Что такое?» «Наши. На Лубянке», — ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы поднимая и спуская курок револьвера. «Разве вы не знали?» — с удивлением спросил он. Пантократор подвел черту под периодом поворота мира и полета скифской вольницы. Конница опустила копыта. И единственное, что оставалось в душе и требовало выхода в слове, нестерпимая жажда жизни и любовь ко всему живому в холодном и чуждом мире, лишившем человека права на существование. Животный мир — последнее пристанище души поэта, ибо люди стали хуже зверей. Среди братьев наших меньших невозможно то, что творится в мире людском. Если где и осталось чувство любви, жалости, добра, то среди псов, кобыл, коров, обреченных на уничтожение. Утром в ржаном закуте, где злотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, а рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. Это непритязательная история о собаке, чьей радости материнства хватило всего лишь на день, от утра до вечера, поначалу кажется жанровой сценкой в духе старых художников-реалистов. И лишь с третьей строфы проступает нота тревоги, доходящая до высшего предела в последующем четверостишии. Здесь, в середине, убыстряется темп в такт шагам собачьих лап. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. Далее обрыв, пауза. Реалистическая картинка испаряется, и читателя, слушателя, обдает ледяным холодом от кругов, идущих по воде, последнего пристанища новорожденных кутят. Остается только ощущение бесконечной усталости, которое в пределах одной строфы сменяется ощущением боли, безнадежности. И когда скрывается месяц, лишь поманив прозрачной надеждой, что несчастная мать сможет хоть в небесной выси увидеть свое утопленное дитя, только горестный собачий вой оглашает окрестность, да в слезящихся глазах отражается свет бесстрастных светил. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Художники Анненков и Осьмеркин вспоминали, что не могли сдержать слез, когда Есенин читал им только что написанную «Песню собаки». Не отрываясь, со слезящимися глазами, слушал ее позже в Берлине и Горький. «Песня собаки» писалась, когда люди в тщетной надежде согреться, топили дома мебелью и книгами, когда трупы умерших от голода лежали в подворотнях, когда заградительные отряды не пропускали в голодающие города ни одного мешка с хлебом, когда по ночам не прекращались расстрелы в подвалах ЧК. Когда нервы совершенно притупились, и люди стали привыкать к этой нежити. Когда даже слухи не оказывали уже никакого будоражащего действия, а истерический крик «Все дозволено!» стал заповедью многих и многих, в первую очередь представителей творческой интеллигенции. Холодная комната в Богословском переулке. Совместное пристанище с Мариенгофом. Тверская, 18. Кафе Союза поэтов «Домино». Столовая возле газетного, где кормили кониной. Книжная лавка на Никитской. Обычный есенинский маршрут того времени. На Мясницкой, от Богословского до Красных ворот, почти на каждом шагу лежали лошадиные мертвые туши. Вороны, слетавшиеся на пиршество, оглашали своим карканьем пустынные переулки, размахивая черными крыльями. Медленно падал снег, словно пытаясь скрыть жуткую картину от человеческих глаз. Есенин с Марингофом добредали до дома, входили в комнату, где температура не поднималась выше нуля. Снег на шубах не таял, и друзья тайком от соседей домоуправа включали электрическую грелку, дабы не замерзали пальцы и можно было водить пером по бумаге. На этом бытовом фоне рождались кобыли и корабли. Но отражение его в поэме исчерпывается уже в первой строфе. Именно в кобыльих кораблях впервые зазвучала нота, на которую позже будут настроены «Сорокауст», «Исповедь хулигана», «Волчья гибель», «Пугачев». Попранная и уничтожаемая ипостась земного мира являет человеку свой, да то ли неведомый ему страшный лик. Если ранее ощущение слитности с природой возникало в есенинских стихах в ореоле первобытной радости, торжества плоти, языческого поклонения земному бытию, то теперь разрыв этой завязи оборачивается наступлением хаоса, мрака, проявлением звериной жестокости, исходящей от древнейших основ человеческой души. Разве можно теперь любить, когда в сердце стирают зверя? Нельзя, и посему в кобыльих кораблях мучительный вопль человека, изнемогающего от утери прежней гармонии, вторит конвульсиям природного мира, разрываемого по-живому. Слышите ли? Слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущам, веслами отрубленных рук, вы гребетесь в страну грядущего. Плывите, плывите ввысь, лейте с радуги крик вороний. Скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Глубину этой поэмы можно оценить, вспомнив окончание есенинских «Ключей Марии». То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем «Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его. Мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем. Образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности. Лошадиные трупы с воронами, напоминающими собой черные паруса, вот чем обернулись мечты Есенина об Инонии, о преображении иорданской голубицы. Большевистская власть обманула. Он никогда особенно не обольщался на ее счет. Ключи Марии ясно дают это понять. Просто воочию стало ясно, что великая революция духа, о которой мечталось, не состоится при его жизни, на этой грешной, омытой кровью земле. Хуже того, то омерзительное кровопролитие и все разрушения, которые он еще недавно оценивал как некое озорство, от которого взрослых детей легко отговорить, стало основой жизни, бытом, привычным делом. Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием. Александр Блок. Есенин тоже слушал музыку революции. Более того, сам создавал ее. Кого же теперь винить? И к кому он сам обращает свое страстное «Кто это? Русь моя, кто ты? Кто?» не дает ответа. Только крик вороний вместо чудного звона колокольчика. О, кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Посмотрите, у женщин третий вылупляется глаз из пупа. Вот он, вылез, глядит луной, не увидит ли по мясистей кости. Видно, в смех над самим собой пел я песнь о чудесной гости. Где же те, где еще 11, что светильники сисек жгут? Если хочешь, поэт, жениться, то женись на овце в хлеву. Причащайся соломой и шерстью, тепли песней словесный воск. Злой октябрь осыпает перстни с коричневых рук берез. Все, что некогда предавалось осмыслению в высших разумных категориях, теперь было опущено на землю, в грязь земную и кровь человеческую. Кажется, ни единый солнечный луч более не озарит картину полного распада. Все залито мертвенным светом луны. Поэт, соединяющийся с овцой в хлеву, одновременно и выполняет свой завет «никуда не пойду с людьми» и заставляет вспомнить о рождении Спасителя, который в пору злого октября никого не спасет даже ценой собственной крови. Только поэты в дни всеобщей человекоубойной, доступно уже забыв о стремлении пополам нашу землю-матерь разломить, как золотой калач, воплощать заповедь «не убий», не в проповеди, а всем своим существом, отстраняющимся от остального холодного и чужого человечьего мира. Назад, к зверям, не знающим зла. Никуда не пойду с людьми, а лучше вместе и сдохнуть с вами, чем с любимой поднять земли в сумасшедшего ближнего камень. Мир есенинской поэзии в 1919-1920-х годах явно менялся. Исчезла яркость и свежесть красок, пропадало ощущение прозрачности, одухотворения всего живого. Черное, таинственное, пугающее вторгалось в поэтический мир, меняло музыкальный настрой, преображало мироощущение. Поэт уже не чувствовал себя пророком Третьего Завета и не рвался на колею иную. Горечь молока под ветхой кровлей надо было испить до конца. И родным становится ему свист ледяного ветра, гуляющего по России кровью умытый. Плюйся, ветер, охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган. Когда это стихотворение читалось с эстрады в богемных поэтических кафе, слушатели замирали. Едва ли кто-нибудь из них способен был дать себе отчет, почему их, которых уже, казалось бы, ничто не в состоянии было пронять, начинала бить нервная дрожь. Русь моя, деревянная Русь, я один твой певец и глашатый, звериных стихов моих грусть я кормил резедой и мятой. Взбрежье полночь, луны кувшин, зачерпнуть молока берез, словно хочет кого придушить руками крестов погост. Бродит черная жуть по холмам, злобу вора струит в наш сад, только сам я, разбойник и хам, и по крови степной конокрад. Первое впечатление от хулигана осталось незабываемым для невысокой худенькой женщины, впервые услышавшей есенинское исполнение на эстраде политехнического, Галины Бенеславской. «Он весь стихия, озорная, непокорная», — вспоминала она много позднее, кажется, уже в другой жизни, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль, разве можно отделить? Все это слилось в безудержную стремительность и захватывает, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность. Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не падают на землю, и они не могут и даже не успевают упасть. Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте. Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотье и беспощадно треплет самые лохмотья. Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесет неведомо куда. А в кафе поэтов «Домино» или в стойле «Пегаса» посреди залитого светом зала разыгрывались действия под стать всей окружающей обстановке. Какой-то смертной тоской веяло от этого безудержного веселья посреди темной Тверской с мертвыми домами и заколоченными витринами магазинов. На стене вывешены штаны, подарок Василия Каменского. Огромными буквами, перебегающими на потолок, выведены строчки стихов «Собратьев по величию образа». В центре, конечно, Есенинское. О, какими метлами это солнце с небес стряхнуть! Гремит румынский оркестр, которому с замиранием сердца внимают сидящие за столиками спекулянты, уличные дамы, бледные, кое-как одетые стихотворцы. Марингов с эстрады молится матерщиной, и тут же начинается перебранка с посетителями. «Не оскорбляйте публику, хамы! К чертовой матери!» Кажется, сейчас дело дойдет до мордобоя. И тут вступает Есенин, оглушая зальчик диким свистом. «Толя, смело бей ту сволочь, я тебе помогу! Молчать или спущу с лестницы!» И он же являл всем своим существом удивительный контраст с происходящим вокруг. Всюду появлялся в одной и той же теснейшей дружеской компании, в которой не было ни одного приличного поэта. Заставлял замолкать публику своими стихами, которые за секунду до этого освистывала Мариенгофа и Шершеневича. Та прощала ему любые оскорбления, сказанные перед началом чтения. В голодном и тифозном городе умудрялся находить подпольные столовки с очаровательными хозяйками, вроде Надежды Робертовны Адельгейм. и выглядел в этих столовках среди спекулянтов и варья совершенно инородным телом. Причем там, где хотел пошуметь, поскандалить, чтоб не забывали, попадал в тон своим собратьям и ничем, по сути, не отличался от них. Там же, где оставался самим собой, в ту же секунду привлекал всеобщее внимание, как нечто удивительное, явно не от мира сего. «Видите ли, товарищи, я поэт гениальный». Это Шершеневич исполнял давно заезженную и всем надоевшую еще со времен футуризма роль. Но полагалось шуметь и протестовать, и публика шумела. Чтобы потом замолчать в недоумении и восторге, когда светловолосый юноша выходил на эстраду и хрипловатым голосом, не в такт жестикулируя, бросал в заплеванный и прокуренный зал. «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен, осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм. Но не бойся, безумный ветр, плюй спокойно листвой по лугам, не сотрет меня кличка поэт, я и в песнях, как ты, хулиган». Бывали, правда, минуты, когда и чтение стихов чужому и хохочущему сброду становилось просто невыносимым. И тогда происходило следующее. «Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел за тем, чтобы послать вас к ее мэ, спекулянты и шарлатаны». Это было уже серьезно. И реакция последовала также нешуточная. Доклад. 11 января 1920 года по личному приказу дежурного по комиссии товарища Тизенберга я, комиссар МЧК опер части Рекстень, прибыла на Тверскую улицу в кафе «Домино» Всероссийского союза поэтов и застала в нем большую, крайне возбужденную толпу посетителей, обсуждавшую только что происшедший инцидент. Из опроса публики я установил следующее. Около 11 часов вечера на эстраде кафе появился член союза, поэт Сергей Есенин, и, обращаясь к публике, произнес площадную, грубую до последней возможности брань. Поднялся сильный шум, раздались крики, едва не дошедшие до драки. Кто-то из публики позвонил в МЧК и попросил прислать комиссара для ареста Есенина. Скандал, до некоторой степени до моего прихода в кафе, был ликвидирован случайно проходившим по улице товарищем из ВЧК Шейнкманом. Ко мне поступило заявление от Президиума Союза поэтов, в котором они снимают с себя ответственность за грубое выступление своего члена и обещают не допустить подобных выступлений в дальнейшем. Мои личные впечатления от всей этой скандальной истории сложились в крайне определенную форму и связаны не только с недопустимым выступлением Есенина, но с кафе как таковым. По характеру своему, это кафе является местом, в котором такие хулиганские выступления являются почти неизбежными, так как и состав публики, и содержание читаемых поэтами своих произведений вполне соответствуют друг другу. Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещается лицами, ищущими скандальных выступлений против советской власти, а любителями грязных и безнравственных выражений и так далее. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственные чувства, напоминающие о кабаках самого низкого свойства. В публике находились и женщины, и явно хулиганские выступления лиц, называющих себя поэтами, становятся тем более невозможными и недопустимыми в центре советской России. Единственная мера, возможная по отношению к данному кафе, это скорейшее его закрытие. Комиссар МЧК Рекстень. Их было достаточно в ЧК в те годы. Революционных фурий вроде Александры Рекстень, Конкордии Громовой, Евгении Бош, Ревекки Майзель-Пластининой и других. Удивительно в этом протоколе только одно. Откуда вдруг у комиссара МЧК, хотя бы и женского пола, такая чувствительность к грязным и безнравственным выражениям, в ту пору всеобщей раскованности? Здесь интересны по меньшей мере два момента. Первый. Обычный для тех лет публичный скандал в литературном кафе, и вдруг требуется вмешательство чекистов. Причем звонили по телефону и вызывали ЧК представители той самой публики, которая имела все основания опасаться встречи лицом к лицу с ее сотрудниками. Личное оскорбление еще можно было переварить. Брань на вороту не виснет. Но выражение «спекулянты и шарлатаны», публичное заявление с эстрады в кафе, где об этом знали все присутствующие, в каждом углу сидели тайные и явные осведомители, было уже не оскорблением, а констатацией факта, что грозило немалыми, мягко говоря, неприятностями. И спекулянты бросились стучать на поэта, демонстрируя свою абсолютную лояльность режиму. Второй момент – поведение собратьев по перу, которые тут же поспешили отмежеваться и заявили, что Всероссийский союз поэтов не отвечает за поведение своего члена. Отречение было подано за подписью председателя ВСП и имажиниста Ивана Грузинова. Среди работников ЧК был распространен секретный приказ Дзержинского, в котором, в частности, рекомендовалось устройство фиктивных белогвардейских организаций в целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры на нашей территории. Устраивались эти организации с помощью провокаций руками секретных агентов, чьи доносы ложились в основу разработки. То, что кафе «Домино» было под прицелом всевидящих органов, сомневаться не приходится. Закрытие кафе автоматически означало бы дальнейшую разработку дела с привлечением не столько посетителей, сколько самих поэтов, организаторов публичных выступлений. Мало того, для многих чтение в кафе было единственным источником существования. Вполне можно было, придравшись к некоторым фразам, записанным филерами, арестовать как минимум несколько человек по обвинению в контрреволюции. Иван Грузинов знал, что делал, составляя страхующий документ. Другое дело, что друзья в первый, но далеко не в последний раз, по-крупному подставили Есенина. Дело это, однако, не имело драматических последствий. В начале января 1920 года состоялось заседание ЦК РКП(б), на котором сами же большевики обрушились на ВЧК в целом и на Феликса Дзержинского в частности. Именно там и прозвучали слова о царящей ВЧК уголовщине, конкретно воплотившейся в бессудных расстрелах и зверских пытках арестованных. Дзержинский бился в эпилептическом припадке. Это, однако, не помогло. 15 января в ГУБ ЧК была отослана шифротелеграмма с приказом прекратить расстрелы по приговорам ВЧК и местных органов. Дело кафе «Домино» номер 10055 было передано в местный народный суд, куда Есенин вызывался 31 марта. В суд он не явился. 23 марта Есенин, Мариенгоф и их общий приятель Сахаров отправились в Харьков. Сахаров, как заведующий отделом полиграфии в СНХ, был командирован на Украину для участия в организационном совещании украинских полиграфических отделов. Надо думать, Есенин и Мариенгоф упросили его взять их с собой. По судам таскаться не хотелось, а заодно появилась возможность ненадолго вырваться из голодной Москвы.